Глава 12. Ирина Орлова. «Вот это шкаф!» – ошалело пробормотал Влад. «Охренеть!» Изображение дернулось, и на экране локалки возник силуэт настоящего Геракла среди циклопов. Мощная шея, широченные плечища, руки раза в полтора толще моего бедра, торс, напоминающий корпус штурмового робота, тумбы вместо ног и мрачный взгляд из-под хитиновых щитков, прикрывающих глаза. Рядом с этим Веларом, тип, которого Влад завалил в доме матери клана, выглядел бы сущим ребенком. «Четвертый Лагайн, то есть факультет», – презрительно фыркнул аналитик. «Будущее мясо!» «О чем это они?» – взглядом спросила я Вика. Волков недоуменно пожал плечами. Тем временем изображение мигнуло и резко укрепнилось, продемонстрировав нам небольшой мерцающий прямоугольник, закрепленный на форменном кителе Одноглазого. Мгновение ожидания, и Агалаков виновато вздохнул. «Точно! Четыре ло-рала. Аналог наших полевых выходов. Знак белой брони, вторая жизнь. Ну, как медленно! 12 переходных агранов, сданных с высшим баллом, отметка прохождения надзорного ока». Влад не обратил на его замечание никакого внимания. «Так... Мелис Вар – это фигня. Лам Ари – тоже. Получается, что он курсант 5-го года обучения. Не года, а оборота», – менторским тоном уточнил майор. «Непозволительно долгий анализ, Агалаков. Пока ты на него пялился, мог пропустить все на свете. И пропустил. Дай-ка картинку на 8 часов. Живо!» Влад повиновался. И на экране локалки появилась пара циклопов помельче. Впрочем, эти двое, не выделяющиеся ни ростом, ни весом, ни особой пластикой, двигались по самому центру коридора и вели себя так, как будто являлись как минимум наследниками самого Каймло, то есть императора циклопов. Встопорщенные головные гребни, разведенные локти, полностью поднятые хитиновые щитки, взгляд, устремленный чуть ли не в потолок. Даже я, счастливо избежавшая счастья пройти курс проекта S, знала, что все это означает крайнюю степень пренебрежения к окружающим. Забавно, но все те, мимо которых проходила эта парочка, воспринимали такое их поведение как должное и незамедлительно принимали позу подчинения. Первый Лагайн. Седьмой оборот. Примечание: первый Лагайн. Факультет, на котором обучаются будущие надзирающие, то есть представители императорского клана, которые контролируют остальные кланы. Удовлетворенно выдохнул аналитик. То, что нужно. О, алый всплеск. Давай, шевели конечностями, сейчас концерт начнется. Влад заторопился и, пройдя по мрачному, в фиолетовых тонах коридору, вошел в небольшой зал, скупо освещенный несколькими тусклыми световыми панелями и заставленный невысокими, крайне аскетично выглядящими лежаками. Я кинула взгляд на желтовато-серый овал, возникший на дальней от входа стене, и вопросительно посмотрела на Волкова. «Что-то вроде кино, наверное? Не знаю, Ириш». Тем временем картинка метнулась вправо вниз, к изголовью одного из лежаков, и поперек экрана мелькнула какая-то расплывчатая тень. «Занозу сбросил», – негромко доложила Галаков. А через мгновение в углу тактического экрана активировалась иконка интерфейса какой-то незнакомой мне программы. «Молодец!» – удовлетворенно похвалил аналитик. «Хоть это сделал быстро и незаметно». Влад не ответил. Усаживался на соседний лежак. Не успел Агалаков занять свое место и опустить хитиновые щитки, как в его ПКМе раздался нетерпеливый голос майора Жихаря. «Ну?» «Что «ну?» «Блок активирован. Вышел на рабочий режим и сейчас снимает показания активности головного мозга объекта номер один». «Да я не про занозу, а про аромузыку. Чувствуешь что-нибудь или как? Малиной пахнет, свежескошенной травой, чем-то тухлым. А теперь, ну черт, как в голову дошибает. Это точно не наркотик? Может активировать фильтры?» «Только попробуй», – возмутился аналитик. «Аромузыка? Это неизведанный пласт искусства иной расы, и наш долг изучить его как можно полнее. Целью операции «Невод» является обнаружение, захват и вывоз с планеты одного-двух курсантов старших курсов первого факультета Академии Бейт-Ло», – ехидно процитировал Влад. «Как видишь, в формулировке полученного мною приказа нет ни слова о том, что я обязан нюхать дурь в местной ароматической опере». «Но ведь ты все равно там валяешься», – возмутился яйцеголовый. «Не валяюсь, а лежу. И осуществляю фармакологическое воздействие на один из объектов. Кстати, а почему бы вам не попробовать эту дурь на себе? Химический анализатор состава окружающей среды работает в штатном режиме и передает получаемую им информацию в полном объеме. Следовательно, при желании вы можете синтезировать все ароматические добавки, которые используются велларами, и смоделировать эту симфонию». «Алиертай, мне больше нравится слово «симфония», – заупрямился Агалаков. «Так вот, вы сможете смоделировать эту самую симфонию и утоксикоманиться в хлам всем вашим ненормальным коллективам». «Наш человек», – восхитилась Горобец. Но продолжить свою мысль не успела. Возмущенный ученый аргументированно объяснил Старлею всю глубину его заблуждений, при этом использовав чуть ли не весь известный мне спектр непарламентских выражений. «Это тоже наш», – расхохоталась Вильямс, «только двинутый на всю голову». Любители прекрасного приобщались к великому наследию культуры наших соседей по спиральному рукаву два с лишним часа. И наприобщались так сильно, что к финальным аккордам симфонии пришли в состояние легкого нестояния, а также нележания и недумания. На задаваемые ему вопросы Влад начал отвечать с неслабой задержкой и не всегда в тему. Однако вместо того, чтобы впрыснуть ему коктейль, майор Жихарь принялся прогонять его через один психологический тест за другим и занимался этим делом до тех пор, пока не получил по ушам от кого-то из вышестоящего начальства. Как только Агалаков пришел в себя, на его тактическом экране, сменяя друг друга в бешеном темпе, замелькали какие-то программные оболочки, таймеры и трехмерные графики. Некоторые сползали к нижней границе ПВ, то есть программы визуализации. Некоторые пропадали или меняли внешний вид, причем с такой скоростью, что я слегка заволновалась. Работа с предельным ускорением восприятия должна была негативно сказаться на состоянии мозга. Впрочем, этот трудовой экстаз продолжался сравнительно недолго. Чуть больше полутора секунд. И закончился резким скачком изображения на экране нашей локалки. Потолок. Желтовато-серая стена, на которую проецировался видеоряд симфонии. Морда циклопа крупным планом. Панорама части помещения за его лежаком. Я попыталась оценить состояние циклопов, поднимающихся со своих мест. Однако довольно быстро поняла всю несостоятельность своих надежд. И мимика, и жесты велларов были настолько чуждыми, что не давали ни бита полезной информации. Естественно, не давали мне и демонам проекта А, а вот аналитик, вглядывающийся в экран, тараторил не переставая и выдавал на гора такое количество фактов, что я невольно его зауважала. «Кстати, Влад, ты видел?» – воскликнул майор эдак минуты через полторы. «Что именно?» «Вон там, в ложе. Местная Ули Рош, то есть мать клана. С ума сойти!» «Только ее тут не хватало!» Злобно буркнул Агалаков и, не дожидаясь команды, показал мамашу крупным планом. Циклопка или циклопша, возлежащая на широченном ложе за невысоким парапетом, показалась мне ожившим кошмаром, и сине-черная чешуя, покрывающая ее голову и морду, словно кольчужный капюшон эпохи темных веков, местами отшелушилась от старости. И огненно-рыжая кожа, проглядывающая из-под нее, выглядела раскаленной лавой, в которой плавились куски базальта. Вставший дыбом головной гребень, переливающийся всеми оттенками синего, напоминал топор, вбитый неведомым героем в череп инфернального существа. А кроваво-красные хитиновые щитки, опущенные на глаза, вкупе с широченной пастью, тоже отливающей алым, казались кровоточащими ранами. «Охренеть!» – хором выдохнули Элен, Линда и Гарри. «Жуть!» – поддакнула я. Вик промолчал, но его рука, нервно вцепившаяся в рукоять града, сказала мне больше, чем любое восклицание. «Чем тебе мешает ее присутствие?» – удивленно поинтересовался у Влада аналитик. «Матери кланов обладают повышенными способностями к эмпатии», — объяснил Влад. «Помните? И что, по-вашему, из этого следует?» «А, понял», — облегченно усмехнулся яйцеголовый. «Тебя беспокоит то, что она должна воспринимать ара-музыку намного острее обычных веларов». «Именно. Занозы, которые мы использовали на объектах, замедляют восстановление среднего циклопа всего минут на 18-20. Следовательно, если мы не начнем работать через 8 минут, то нам придется искать новые объекты. Ты забыл про ее способности к регенерации. Они втрое выше, чем у нормальных веларов. Посмотришь, не пройдет и минуты, как она будет на ногах. Твоими бы устами и метка она вернуть». Хмуро пробормотал Агалаков. Я ошарашенно хмыкнул. Оживший кошмар встал на ноги и, окинув взглядом медленно пустеющий зал, легко скользнул к двери, предупредительно распахнутой кем-то из суетящихся рядом с ней циклопов. «Вот и все, ты боялся?» хохотнул ученый и тут же перешел на деловой тон. «Так, Игнат готов к работе, Фок тоже. Активируй завесу, портативный блок активного постановщика. Идуй к входу. Парням нужно 7 минут тишины». В то, что мозголомка, адаптированная под особенности организма и психики велларов, сможет наложить на их сознание нужную матрицу, я не верила до последней минуты. Поэтому, когда пациент Эрнеста пришел в себя и, мигом оказавшись на ногах, принялся нести какую-то чушь о праве на вдохновение, заслуженном Владом и его парнями, и о том, что он курсант 7-го оборота 1-го Лагайна Академии Бейт-Ло, милостиво соизволяет следующим по пути созерцания составить им компанию, я облегченно перевела дух и улыбнулась. Ну, наконец-то! «Слышь, Вики, а давай после возвращения на Лагос построим наших яйцеголовых в одну шеренгу и расстреляем их к чертовой матери!» Одновременно со мной затараторила Вильямс. «Если бы они не тратили время на всякую хрень, мы бы выиграли эту войну еще 10 лет назад. Истребители, ключи, проект «Демон» — все это ерунда. Единственное, что действительно рулит, это супермозголомка орбитального базирования. Прикинь, прилетает флот циклопов куда-нибудь на Эквинт, проходит пару несложных процедур и тут же улетает обратно, кошмарит собственные планеты». «А во главе их флота летит пушной зверек», — хохотнул Гельмут, — «со своими торпедками». «Не-а, в такой патьке я гамать не буду», — фыркнула Линда. «Мне нужен Вики, Ирка». «А морды Труа?» — с издевкой спросил Шварц. «Если бы ты меня не перебивал, то услышал бы и свое имя», — фыркнула Горобец. «А так я тебя вычеркиваю». «Так, стоп, Флут!» В лучших традициях геймеров гаркнул Виктор. «Боевая готовность номер 2. Дуйте на свои корабли, живо!» Перебравшись через шлюз, я упала в кресло, заблокировала скафандр и быстренько прогнала все предполетные тесты. Убедившись, что системы корвета работают нормально, я на всякий случай пристроилась к машине Волкова, а уже потом позволила себе слегка расслабиться. Поймала телеметрию, транслируемую Виком в УКМ-группе, и прикипела взглядом к экрану. В поле зрения оптического датчика Агалакова мелькали какие-то здания, куски серо-зеленого неба и инверсионные следы пролетающих над городом флайеров. Полюбовавшись окрестностями оперы, Влад перевел взгляд на одного из курсантов и пробурчал что-то невразумительное. Объект номер 1 тут же принялся деловито водить руками перед своей мордой. Несколько замысловатых пассов, меньше минуты ожидания, и над их головами нарисовался флайер, отдаленно напоминающий наши Берга. Оценив время подлета, я с уважением уставилась на курсанта и вздрогнула, увидев, что из открывавшегося дверного проема флайера выпрыгивают циклопы. В отличие от меня, Влад даже не дернулся и смотрел на группу захвата так, как будто был законопослушным гражданином Дейр-Лос-Эри. Причину такого спокойствия я поняла через пару секунд. Циклопы, выскочившие наружу, приняли позу подчинения, а курсанты и их сопровождающие, не обращая на них никакого внимания, забрались в освобождавшееся транспортное средство и подняли его в воздух. «Получается, что их курсанты имеют право выбрасывать из машины пассажиров?» – подумала я. «Ничего себе у них статус!» «Статус у курсантов Действительно оказался, что надо. Флайер рванул до границы космодрома напрямик, хамски игнорируя разгонные коридоры для общественного транспорта, и влетел на его территорию так, как будто она не охранялась. Представив себе реакцию подразделения охраны нашего космодрома на несанкционированный пролет гражданского судна, я невольно поежилась, а потом выбросила эту мысль из головы, так как увидела цель полета. Посадочный квадрат, на котором сиротливо стояло десятка-полтора жутко потрепанных эсминцев. «Ха! Вы только посмотрите, во что мы превратили эти калоши!» — восторженно завопила Линда. «Ну, парочка смотрится более-менее ничего», — усмехнулся Алис Капут. «Это потому, что меня шлепали по ручкам!» — обиделась Горобец, но сразу же захихикала. Потом ребята обсуждали свой вклад в тюнинг флота Дейр Лосери. Курсанты Академии Бейтло посадили флайер рядом с наименее пострадавшим кораблем, выбрались наружу и неторопливо двинулись к грузовой аппарели, по которой деловито сновали ремботы. А когда Норман Райт, первым добравшийся до погрузочного терминала, попытался вывести на монитор информацию о повреждениях, полученных кораблем, оба объекта одновременно замерли и стеклянными взглядами уставились перед собой. «Я напряглась». Судя по коротким рубленым фразам Влада, связывавшийся с курсантами дежурный офицер пытался выяснить, какого хрена они забыли на борту одного из бортов, базирующихся на его космодроме. Ответ объекта номер один убил меня своей лаконичностью. «Мейтроло», примечание, варианты перевода. А. Следую по пути воина. Б. Выполняю приказ своего начальника. С. Приказ секретный и разглашению не подлежит. Я ухмыльнулась и тут же помрачнела, вспомнив, чем закончился рейд к ДРТ Ульс. Ира вспоминает гибель крейсера «Кошмар», в котором я услышала это словосочетание в первый раз. Тем временем кто-то из ребят Агалакова завершил перехват сигнала, и в его ПКМе зазвучал голос того самого офицера. «Вы планируете выйти в пространство?» К моему удивлению, в нем не было ни возмущения, ни удивления. Курсант промолчал, а через несколько секунд его собеседник издал странный звук, здорово смахивающий на мяуканье, и изменил тон на уважительный. «Приказ принят. Ваши полномочия подтверждены. Разгонный коридор 243.11 и... темного вам безмолвия». «Фу!» — облегченно выдохнул Влад. «Сработало! А ты сомневался?» Возмущенно поинтересовался аналитик. «Знаешь, сколько труда вложено в тот файл, который вы ему отправили?» «Не знаю. Но если бы вы допустили ошибку, то...» «Агалаков! Перед тем, как использовать его в этой операции, мы проверили аутентичность принципа построения приказов такого типа на 7 военных базах клана Дейнар. Естественно, не в этой планетной системе. И везде, слышишь, везде, он сработал как надо». Во время предполетных тестов выяснилось, что эсминец к взлету не готов, и что на его борту работает аж 2 бригады техников, каждая из которых готова лечь костьми, но закончить порученное им дело. И если ремонт одного из оружейных пилонов с грехом пополам удалось отложить на потом, то с калибровкой маршевых движков этот номер не прошел. Разгоняться до скорости погружения на корабле с такой неисправностью решился бы только самоубийца. Поэтому следующие минут 20 мы просидели как на иголках, молча, моля Бога, чтобы дежурному офицеру не пришло в голову связаться с вышестоящим руководством и доложить о состоявшейся экспроприации. В отличие от нас, аналитик, работающий с Владом, этого совершенно не боялся. Как только выяснилось, сколько времени займет калибровка, он потребовал у Агалакова хакнуть ком одного из курсантов и войти во внутреннюю сеть Академии Бейтло. Я представила себе последствия возможной ошибки. Вызвала Вика и облегченно вздохнула, услышав в персональном канале Агалакова начальственный рык генерала Харитонова. «Отставить хак! Майор Жихарь, у вас что, прогрессирующий склероз? Основная и единственная задача операции «Невод» — это захват и вывоз с планеты курсантов старших курсов первого факультета Академии Бейтло. Любые действия, ставящие под угрозу выполнение этой задачи, строжайше запрещены». А виноват, сэр. Поговорим об этом потом. А сейчас займитесь тем, что вам поручено, ясно? Да, сэр. Старший лейтенант Агалаков? Я, сэр. Тут же отозвался Влад. Не забывайте, что те, с кем вы общаетесь, только консультанты. А операцией командуете вы. Единственная команда Агалакова, которую я услышала в этот день, состояла всего из двух слов. «Взлет разрешаю». Она прозвучала в его персональном канале через 22 минуты после посадки на эсминец и дала начало еще одному сравнительно короткому отрезку времени – ожиданию момента, когда трофейная машина разгонится до скорости погружения. А когда корабль с ДШГ и вожделенными объектами ушел в прыжок, в общем канале мысли связи раздался крайне довольный голос Харитонова. «Господа офицеры, поздравляю вас с успешным завершением операции «Нева». Рейдовая группа полковника Волкова может возвращаться домой».